Этого вполне достаточно, правда? Грег сказал, что я вечно охочусь за радугами. Может быть, мне пора остановиться? Целую, Рози. От кого, Алекс? Кому, Рози? Тема. Рози Дюн. Я не могу увидеть, как ты упускаешь еще одну возможность. Неужели никак нельзя уговорить, как бишь его? От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Семья. Спасибо за заботу, Алекс, но это совершенно невозможно. Я не могу заставить свою семью переехать, если они не хотят этого. Они слишком много значат для меня. Мне надо уважать желания Грега. Вряд ли я сама была бы рада бросить работу, друзей и уехать, если бы его переводили в другой город. Я не могу жить так, словно я одна на этом свете. А насколько все было бы проще. Итак, я упустила еще одну возможность. Впрочем, довольна обо мне. Как там твои лекции? Узнал, кто этот чудо-хирург? И, как всегда, спасибо тебе за поддержку. От кого? Кати. Кому? Тоби. Тема. Итак, нас заперли. Не могу поверить, что нас заперли дома, да еще и на летних каникулах. По-моему, нет причины так психовать. Мы же не на край света сбежали. Мы были меньше, чем в часе езды от дома. Разве стоит за это запирать нас на целые 2 недели? Говорила я тебе, нужно было ехать поездом во Францию. В кино полиция в первую очередь проверяет все аэропорты. Это была ошибка. Еще можно было, к примеру, добраться до Бас-Арас. Примечание автора. Бас-Арас – центральная автобусная станция рядом с Дублином. А там на автобусе в Рослер. Примечание автора. Рослер – порт в Ирландии. В следующий раз так и сделаем. Как ты думаешь, что бы сказал Алекс, увидев нас на пороге? Мама говорит, что его сейчас вообще нет дома, что он уехал на какой-то семинар. Врет, наверное. Хочет просто убедить меня, что у нас ничего бы не вышло. Не думаю, что Алекс рассердился бы. Он клевый. Но он, наверное, сразу позвонил бы маме, а она послала бы за нами кучу полицейских на спасательных вертолетах. Бедная мама. Я рада, что мы не переезжаем, но мне ее очень жалко. Она так мечтала о новой работе, а теперь ей придется остаться в этом отеле, от которого ее уже тошнит. Я чувствую себя немножко виноватой. Правда, если бы Грег согласился, она бы заставила меня поехать. Но мне все равно ее жалко. Она слоняется по дому с тоскливым видом и вздыхает, словно не знает, чем заняться. Совсем как я по воскресеньям. Она встает с дивана, идет в другую комнату и садится на стул. Потом снова встает, возвращается обратно и битый час таращится в окно, тысячу раз вздыхает, снова идет в другую комнату, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. У меня голова кружится. Иногда мне становится так скучно, ведь на улицу выходить нельзя, что я начинаю ходить за ней по пятам. Вот вчера я стала ходить за ней следом, а она стала ускорять шаг быстрее и быстрее, и в конце концов я бегала за ней по всему дому. Это было очень смешно. Она распахнула парадную дверь и, не одеваясь, выскочила на улицу, думая, что я не смогу выйти за ней, ведь мне нельзя выходить. А я все равно вышла, и мы побежали вниз по улице. На мне была моя голубая пижама с розовыми сердечками, а на маме желтая ночная рубашка. Все на нас таращились, но это было очень весело. Мы добежали до магазина Берди на углу, и там мама купила мне клубничное мороженое. То-то было счастье. Берди не очень нам обрадовался.